Ту пидора, пидор, бля, МТУшный, суки. Я наебал одного урода, бля, с МТУ нахуй. Да? Как? На месяц, я сидел месяц халявы, блядь, и он пидор, бля. Как? Ну, через Адигин, в Адигин наебал. Как соску, бля, просто. Он говорит, бля, хочешь, типа, интернета? Я говорю, давай, блядь. Сейчас. Ты говоришь, давай. Я говорю, давай. Он мне дал, короче, логин и пароль на месяц. Я сидел, он говорит, когда деньги? Я говорю, через 2 дня, через 3, вот так вот. И ебал ему мозги так весь месяц. Короче, сидел халявой, блядь. Вообще лох просто. Потом говорит, бля, ты мне не друг. Бля, ты мне не друг. Пиздец. Он рэп слышит, прикинь. Ну, юг там, бля, ты чё? Новый день, бля, сменит хуй за окном, бля. Такие, сука, темы-то. Драть его, брат. Не, ну чё ты навыёбывался? Я его, сука, поймаю, его нахуй убью, бля. Правда, я его хуй поймаю, когда. Хотя он недалеко живет, измайловский парк, бля. Это моя двойная сторона. Моторная Семеновская, вся хуйня. Без базара. Без базара. Е. А я не пойму, что сейчас делаем? Пишется? Че это пишет? Блять, компромат на меня. Это компромат. Ну, она пишет. Соединился уже, да? Или хуйня? Опять наебал нас провайдер МТУ, блядь. На 5 минут минус я ебал, блядь. Семером зачитывать, блядь. Сзади не блевани на микрофон.